Я могу подумать, конечно, и это очень правильно с твоей стороны. Меня бы разочаровало, если бы ты сразу согласился, развалившись на своем кресле, ответила мадам Помфри. На этом все, мой дорогой. У тебя 3 дня на размышление. Еще раз спасибо, мадам. Я тогда пойду, ответил, забирая с собой подаренную книгу. А подумать и правда есть над чем. Во-первых, это затраты времени, которого и так кот наплакал. Да, оно у меня освободилось из-за отмены летных, но весьма бесполезных для меня занятий. Во-вторых, это обязательство непосредственно перед наставницей, и мало ли еще потом какие, когда сдам аттестацию на ученика. Вообще волшебная медицина и исцеление в целом являются пересечением как светлой, так и темной магии, туда же идут магия крови и магия душ. Неудивительно, что даже колдомедиком то стать непросто. За этими тяжкими думами меня прервал резкий зуд в левой руке, когда шел по коридору замка в сторону лестниц, что позволило оказаться за спиной у Поттера и Оникса, и в итоге подслушать их разговор. «Ты слышал это, Рон?» Этот голос, словно шепот, кто-то как будто сказал, боязливо озираясь перед собой Гарри. «Нет, я ничего не слышал, может тебе показалось, или призрак какой?» Ответил Рон, но при этом, несмотря на попытки держаться бодрячком, у него дрожали руки. «Вот опять, неужели ты не слышал?» Продолжал говорить Гарри, смотря на стремительно бледнеющего Рона. «Ясно, понятно и неприятно. Значит, гад ползучий слизеринский уже покинул свою нору. Младшая Уизли вовсю с головой ушла в проклятый дневник, и очень скоро мы увидим подвешенную кошку, или, не приведи магия, еще кого-то, а также надписи, кровью, о том, что очень скоро всем придет конец. Что-то случилось, Гарри, говорю у них из-за спины. Вопль от страха и неожиданности Оникса, словно музыка для моих ушей, ничего не могу с собой поделать. Ведь этот парень загадка, и ему очень хочется задать много вопросов, желательно под империя или зельем правды, не помню точно как его название, но не суть, ведь его поведение снова подозрительно. Если же мои идеи и теории имеют место быть и он тоже гребаный попадун, то какого черта не забрал у своей сестры хренов дневник и не принес дедуле? Уж у него-то было море способов и вариантов предотвратить всю надвигающуюся дичь, в которой очень даже возможны жертвы, причем летальные, не как в книжке. «Ничего, Алекс», пытаясь придать голосу как можно больше уверенности, ответил Поттер. «Но вы только что говорили, что ты слышал голос, причем ничего хорошего, судя по твоим словам, в нем не было». Подхожу ближе к Поттеру, по ходу своего ответа. «Я думаю, мне все-таки показалось», — ответил Гарри, отступив шаг назад. «Послушай меня внимательно, наследник Поттер, когда мы имеем дело с магией и волшебством, нет такого понятия, как показалось. И, если что-то происходит, и ты уверен, что не можешь это понять и что-то сделать с этим, обратись за помощью. Магия не прощает халатности и ошибок, Гарри. Запомни это, снова будешь должен. Хорошего вечера». Повествование от лица Гарри Поттера. Последний месяц для Гарри выдался тяжелым. Этой проблемы с Квиддичем, где Вуд начал откровенно давить на них, особенно после той злополучной тренировки. Пришедшие на поле слизеринцы, в руках каждого из которых была новая метла Нимбус 2001, что превосходило как его Нимбус 2000, так и тем более метлы остальных участников команды Гриффов. Мало этого, еще и вездесущий Криви-младший, со своей камерой, а после, слухи о раздаче его фото с автографом. И, что окончательно добивало Гарри, это Локонс, к которому он попал на отработку, в качестве наказания за опоздание на поезд. Вспоминая этот момент, его охватывает очень скверное предчувствие и липкий страх. Во время разбора писем, он услышал голос: «Иди, иди ко мне, дай мне схватить тебя, разорвать, убить». При этом профессор Локонс клятвенно твердил, что он ничего не слышал. Это не на шутку встревожило Гарри, ведь слышать голоса, призывающие к жесткому насилию, это явно нездоровый признак, может сходить к мадам Помфри, или все дело в его шраме. Одним словом, ситуация очень неприятна. После он дал обещание призраку почти безголовому Нику посетить его праздник. Сам праздник не был чем-то особенным, кроме большого количества призраков, а потому они вместе с Роном, отметив для Ника свое присутствие, решили его покинуть. Ведь сегодня канун Самайна, и сейчас идет праздничный ужин в большом зале, в направлении которого они и спешили. «Может быть, хоть к десерту успеем», — с надеждой произнес Рон. Гарри хотел было ответить ему что-нибудь в том же духе, но слова застряли у него в горле, так как он снова услышал этот голос: «Рвать, терзать, убить». Чуть не споткнувшись, Гарри оперся о холодную стену, чтобы не упасть. Он изо всех сил напрягал слух, оглядываясь по сторонам и напряженно всматриваясь в тускло освещенный коридор. «Гарри, что с тобой?» — начал было Рон, но Гарри оборвал его. «Ты слышал это, Рон? Этот голос, словно шепот, кто-то как будто...» «Нет, я ничего не слышал, может, тебе показалось, или призрак какой», — ответил Рон. Дальше появился его приятель Алекс, и, после короткого разговора и полученного совета, Гарри поспешил наверх, так как он отчетливо слышал, как голос начал удаляться, будто поднимаясь на верхние этажи, а испуганный и бледный Рон последовал за ним. «Скорее!» — подгонял своего приятеля Гарри. «Гарри, давай последуем совету Ал», задыхаясь от бега, начал Рон. «Тише!» — оборвал его Гарри, когда до него вновь донесся затихающий голос. «Я чую кровь, я чую кровь, он или оно собирается кого-то убить. Рон, беги за профессорами», — крикнул Гарри. «А ты?» «А ладно, уже бегу», — ответил Рон, побежав в сторону большого зала. Повествование от лица Сени. Наблюдая из-за угла, как два приятеля, после короткого диалога, понеслись наверх, понял, что больше по одному перемещаться по замку категорически нельзя, только группой и желательно с кем-то из чистокровных, так как теперь это стало очень даже опасно, и заклинание простой невидимости от чутья Василиска абсолютно точно не поможет, можно даже не пытаться проверить. Да уж, как же это все не вовремя, столько дел, планов, а теперь шаг вправо, шаг влево, расстрел, в смысле в камень, хотя какая разница, один фиг, скорее всего, нежилец. Что же, не будем отставать от нашего героя, с ним-то уж точно не должно пока ничего случиться. И вот, догнав мистера Поттера в коридоре третьего этажа, смотрю, как он любуется на эту прелестнейшую надпись. «Тайная комната снова открыта. Трепещите, враги наследника». Под самой надписью висело несчастное животное, миссис Норрис, бедная кошка. И еще более бедный Филч, ведь она его фамильяр, а значит, он будет ощущать эту потерю очень сильно. Издалека уже было слышно множество голосов, в первую очередь, преподавателей. Это значит, наш доблестный Роникс уже вовсю ведет подмогу. Вместе с профессорами прибыли многие ученики, и, разглядев и вникнув в ситуацию, первым подал голос наследник Малфой. «Трепещите, враги наследника. Сначала кошка, следующими будут те, в чьих жилах течет нечистая кровь», — выдал он так, чтобы все его слышали. «Ой, дурак, вот зачем, прости господи, так позориться, пытаясь привлечь к себе внимание. Уж если хочешь сказать, сначала подумай, еще и в присутствии профессоров, неужели настолько уверен в своем отце? Придержите язык, наследник Малфой, мне теперь есть о чем побеседовать с твоим отцом», — сказал Снейп, чем сразу остудил пыл и гордость говорившего. Появившийся сразу после этого бедняга Филч был спешно успокоен и уведен Дамблдором, а нас, всех остальных, профессора разогнали по гостиным, в сопровождении старост. «Вот теперь сиди и думай, Сеня, как быть, что делать, куда деваться. Ты ведь у нас маглорожденный, а значит, имеешь большую и красную мишень на своей спине. Да уж, знать беду, ждать беду и, наконец, столкнуться с ней – это все абсолютно разные понятия. Ладно, утро вечера мудренее. Из любой ситуации есть выход, даже если вдруг вас съели, все еще есть аж целых два варианта пути». Глава 27. Неизбежная. Часть 1. Ну вот, надписи кровью посмотрели. То, что северный большой и очень пушной зверь уже стоит у порога, осознали, хотя, в нашем-то случае, не стоит, а ползает, но не суть важно. А дальше, извечные вопросы. Как жить, что делать? И ладно бы остальные знали, что я, скорее всего, полукровка. Но нет, для всех, маглорожденный. Еще и слишком умный, а значит, выскочка. Как отнесется к этому факту малыш Томми, точнее тот его кусочек, что заперт в дневнике и наускивает рыжую младшую? Само собой, хреново. Как пить дать, я и Герми, определено будет мишенями, большими и красными, возможно даже с подсветкой, причем в каноне Герми была одной из пострадавших, а значит, велика вероятность повторения сюжета. И, что не менее важно, что в каноне, попадание на глаза гаду ползучему не является случайностью, а случайностью это и быть не может, хотя бы потому, что немалая часть волшебников и ведьм в Хаге – это полукровки и чистокровные, а на них зырить нельзя. Не канон тогда будет, нарушение собственных правил, кровью написанных. из чего делаем простой и наиболее вероятный вывод: гад ползучий, управляемый, послушен. Одержимая Уизли-младшая тычет пальчиком на жертву, указывая змеюге, со словами: «Фас, это я, конечно, все утрирую, исключительно от нервов, но кто же захочет помирать молодым? Ведь Плакса Миртл в туалете на третьем этаже очень даже мертва, а Василиск на нее просто посмотрел, и этого оказалось более чем достаточно. Значит, нужно как угодно ходить в большой и веселой компании тех, на кого ползуну смотреть противопоказано, что в свою очередь очень сильно ограничивает и без того сложное мое обучение вперемешку с развитием. И так времени мало, а тут еще эта напасть. А потом, когда появятся первые жертвы, а они теперь однозначно появятся, вопрос лишь во времени, тогда нам гайки закрутят так, что шаг влево, шаг вправо, расстрел, а прыжок, попытка улететь, которую тоже будут грубо пресекать на месте, спуская с небес на землю бренную. Ладно, это все понятно, замечательно, может быть где-то даже интересно, но ни черта не весело. Нужно как-то подготовиться к неожиданной встрече с ползуном, и как можно лучше, а значит, теперь всегда с собой нужно носить купленные летом склянки с зельем от окаменения, шарахаться от любого шороха и не смотреть туда, где в темном углу мелькнули пары глаз с вертикальным зрачком или большие и длинные силуэты, ибо это может стать последним, что я увижу в своей жизни. Ну и нужно хорошенько пораскинуть мозгами, что еще можно сделать. Раньше надо было думать, Сеня, а то что, склянки купил и сел на попу ровно, уверенный в объективном светлом будущем и хорошем завтрашнем дне, а теперь бегаешь, как ужаленный. Ладно, разберемся, как-нибудь. Терзаемый этими мыслями, я спустился в гостиную. «Утро доброе, Алекс!» – радостно приветствовала меня Герми, уже готовая к традиционному утреннему забегу. «Утро добрым не бывает, Герми!» – отвечаю я. «Ты постоянно так говоришь, Алекс!» «Не надоело еще?» – ответила Герми, разочарованная моим настроением. «А ты посмотри вокруг, Герми, поводов для оптимизма нет и не предвидится. И поэтому, солнышко мое, нам сейчас предстоит очень серьезный разговор», – говорю я, беря смутившуюся Герми за руку и отводя в сторону. Пока она смущена и выбита из колеи, можно смело давать партийную накачку и промывать мозг. Ты ведь тоже видела вчера эту писанину кровью и несчастную кошку, а еще прекрасно слышала, что сказал тот змеиный мажор. Да, ты думаешь, все так серьезно, Алекс? Смотрит на меня Герми, все еще без должной серьезности относясь к происходящему. Я не думаю, Герми, а воспринимаю это очень серьезно, потому что за некоторое время до этого случайно послушал разговор Поттера и Уизли. Поттер отчетливо слышал какого-то монстра Герми, и, хоть Уизли это и отрицал, якобы ничего не слышал, никого не видел, но вот видок при этом у него был такой, как будто тот самый монстр стоит перед ним и облизывается. Терзаемый смутными сомнениями, а с какой стороны ему рыжего есть, сверху или снизу, или разом, целиком, так сказать. Так что, я считаю, что опасность есть, и более чем существенно. А несчастный вид кошки, которая, судя по всему, столкнулась с этим существом, но не удовлетворила его гастрономические интересы, только подтверждает мое мнение. Поэтому, Герми, пообещай мне, я серьезно, пообещай, что, что бы ни случилось, ты не будешь перемещаться по замку одна, только со мной, а еще лучше, в компании Дафны. Сама догадаешься почему, с ней безопаснее, и поэтому утренние пробежки мы пока прекращаем, говорю, смотря девочке в глаза. Она чистокровная, и, судя по всему, ее не тронут, быстро сообразила Гермиона. Верно, умничка. Но это еще не все, ведь есть один момент, который меня беспокоит. В надписи кровью было сказано: «Тайная комната», снова открыта Герми, то есть, она уже открывалась ранее. И раз это написано, как угроза, призванная запугать учеников и преподавателей, значит, логично предположить, что ранее случилось что-то достаточно страшное, чтобы новое открытие этой самой комнаты звучало как приговор. Продолжаю убеждать девочку в том, что крайне скверная для нас ситуация уже наступила. Согласна, Алекс, но как нам тогда узнать об этом? Поискать в библиотеке. Думаю, есть путь более простой и короткий, чем перерывать библиотеку, и подсказку нам дал Малфой, говорю я, ухмыляясь. Точно, раз он выдал свою угрозу как дополнение к надписи на стене, значит, знает, о чем идет речь. А раз знает он, как представитель древней семьи аристократов, то, скорее всего, Дафна тоже может понимать, о чем идет речь. Нам нужно немедленно ее спросить, Алекс, проявила недюжий энтузиазм Герми. Не гони лошадей, Герми, она и так скоро спустится, вот и поговорим об этом с ней, в уголке, отвечаю я, остужая пыл и жажду разобраться нашей умницы. Дафна и правда не заставила себя долго ждать, уже через 10 минут, она, собранная и бодрая, спустилась в гостиную. Утро. Наследница Гринграсс, не уделишь нам минутку своего драгоценного времени, говорю я, обращаясь к Дафне, прежде чем она дождется свое сопровождение и уйдет на завтрак. Доброе утро, Алекс, Гермиона. Рискну предположить, что речь пойдет о вчерашнем случае. А раз ты зовешь меня это обсудить, то почему-то я уверена, что уже кое о чем догадался, отвечает она, подсев к нам. Ее обычно сопровождающая старшекурсница Сара Фасет также подсела недалеко. Не буду ходить вокруг да около. Что случилось, когда в прошлый раз была открыта тайная комната? И как давно это было? Если это, конечно, не секрет, перешел я сразу к делу, без традиционных расшаркиваний. Не секрет от вас, но обсуждать мы будем это не здесь, ответила Дафна, встав с дивана и давая этим самым понять, что разговор продолжится в другом месте, благо, тут собрались ранние пташки, и время до завтрака еще есть. А дальше, разговор был продолжен в ближайшем пустом классе от гостиной, и то, только после активации Сары артефакта защиты от прослушки. Вернемся к нашему вопросу, продолжила Дафна. Как рассказывала моя мать, об одной из опасностей Хогвартса, тайная комната, это место обитания монстра, оставленного в школе основателями. Она запечатана, была, по ее словам, во всяком случае, до 1943 года. Тогда произошел случай, согласно официальной версии которого, будучи тогда учеником, нынешний лесничий Рубиус Хагрид выпустил из нее чудовище, которое стало причиной смерти ученицы из маглорожденных Миртл Уоррен. Погоди, Дафна, извини, что перебиваю, это не та самая Плакса Миртл, что призрак в женском туалете на третьем этаже, спросила Гермиона. Да, именно она, подтвердил догадку Дафна. А как Хагрид открыл комнату и выпустил чудовище? Известно что-либо? Спрашиваю уже я, дабы проверить соответствие с каноном. Не знаю, Алекс, мама тоже, во всяком случае, так сказала. Вообще, вся эта история очень странная, ответила Дафна. Будто кто-то пытался что-то замять или прикрыть. Ведь при всем уважении к Хагриду, верится с трудом, что он мог что-то открыть и кого-то выпустить, при этом, сам остался жив. Не его интеллекта уровень, говорю уже я. Тогда что нам мешает спросить саму Миртл об этом, задала вполне логичный вопрос Герми. Предлагаю не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. А посему, давайте вечером, после занятий, прогуляемся и побеседуем с нашим милым привидением. Исключительно по душам, и вызнаем все факты, дополняю уже озвученное Герми предложение. Согласна, определенно, наш милый призрак ответит на все вопросы, потомственному некроманту, с предвкушающей ухмылкой ставит точку в планах на вечер Дафна. В тишине, под заклинаниями невидимости, уже привычным составом, мы, вчетвером, держась за руки, по цепочке, чтобы не потерять друг друга. Я первый, затем Герми, после Дафна и ее бессменная сопровождающая Сара Фасет. Шаг за шагом, двигаемся к туалету третьего этажа. Зачем я запустил цепочку событий с Плаксой Миртл и устроил расследование ее смерти и всего этого происшествия? Причем так рано, когда еще нет жертв. Все просто, многие сейчас думают, что писюльки кровью на стене это чей-то очень глупый розыгрыш, совмещенный с местью старику Филчу, скорее всего, кого-то из старших, мордами которых он ранее тщательно вытирал пол, а после потоптался по их гордости, исключительно в воспитательных целях. Отомстить боевому старику лично, силенок не хватило, или кишка тонка, вот и добрались до несчастного животного. Но, я то знаю правду, и она ни хрена не такая банальная, по существу, а очень даже смертельная. Призрак Миртл не даст соврать. Что же до канона, то только по дичайшему везению и немыслимым совпадениям, из стольких жертв взгляда змея, никто так и не отбросил копыта. Ведь сказка для детей, как это, кто-то из героев или их окружения умрет, нельзя, только потом, когда детки подрастут, и начнется война, тогда да, можно, но только осторожно, как говорится. Будет ли такое везение тут, верится слабо, точнее вообще нет и от слова совсем, а Герми, была одной из жертв. Так что, худо-бедно привязавшись к ней, я морально не могу бездействовать. Предотвратить творящуюся дичь мне маловероятно, что дадут, ведь у дедули есть великий план, а если и нет, то в каноне это никак не мешало происходить дурдому. И честно, ни хрена не верю, что великий и могучий Дамблдор не мог поймать и скрутить Василиска, особенно за такой период времени, и предотвратить свои проблемы с попечителями в виде древних семей. А вместо этого он, оставив эту роль героя несчастному Поттеру, вывод: раз у дедули все-таки были проблемы с попечителями, то через ту же Дафну нужно обязательно попробовать, посредством ее матери, если не прирезать Василиска, то хотя бы постараться исключить жертвы. За этими мыслями не заметил, как медленно, но верно, добрались до туалета. «Туалет не работает», – вещала табличка на входе, проигнорировав которую, аккуратно зашли в дверь. Туалет встретил нас отменными декорациями разрухи и запущенности. Все зеркала в разводах, умывальники треснули, краска облупилась, на полу валяется мусор. Картина маслом, одним словом. Насмотревшись вдоволь, сей картиной, вслед за Сарой, последовали к последней кабинке. «Здравствуй, Миртл, как жизнь молодая!» Начал я, так как никто из девочек не нашел чего сказать, любуясь призраком, зависшим над бачком унитаза. «Это туалет для девочек, а ты явно не девочка», — ответило недовольное привидение. «Ну уж прости, не я выбирал, кем мне родиться, да и к слову, он не работает, так что опустим детали, мы тут по делу, хотели бы задать пару вопросов, если ты не против», — отвечаю ей. «Не верю, вы пришли посмеяться надо мной. Если я умерла, то что, я и обидеться не могу на это». «Нет, Миртл, мы не будем ни обижать тебя, ни шутить, ни тем более смеяться, нам нужны ответы, и мы получим их от тебя, хочешь ты этого или нет», — взяла в свои руки инициативу Дафна, как раз закончив шептать неизвестное мне заклинание. Призрак Миртл слегка изменился, как будто покрылся едва заметным сиянием. «Что ты сделала со мной?» – закричала Плакса. «Просто позаботилась о том, чтобы ты не могла скрыться от нас, пока мы не закончим эту беседу. Так мы сможем поговорить, или мне продолжать убеждать тебя в серьезности моих намерений, пока до твоей призрачной головы не дойдет неизбежность этой истины», – вынесла приговор Дафна. «Я поняла, ты из чистокровных, причем знаешь, как обращаться с неживыми. Ты некромант. Пока нет, всего лишь ученица, но это не имеет отношения к делу. Начнем с простого, Миртл, как ты умерла?» «Хорошо, я отвечу на твой вопрос. Смерть пришла ко мне прямо здесь, вот в этой кабинке. Как сейчас помню, спряталась я сюда, потому что Оливия Хорнби смеялась над моими очками, обидно дразнила. Я заперлась на задвижку и стала плакать. Потом услышала, что в туалет вошли и стали говорить. Я не поняла что, наверное, на другом языке. Один из говоривших был мальчик. Я, естественно, отперла дверь и сказала ему, чтобы он шел в свой туалет. Тут-то это и произошло. Я умерла», — сказала Миртл. «Ты помнишь, как именно это произошло, что стало причиной?» Снова влезаю в разговор, чтобы вывести призрака на чистую воду, благо канон еще худо-бедно помню. «Сама не знаю, помню только два огромных желтых глаза, что смотрели на меня, все мое тело сдавило, куда-то понесло. На этом все», — ответил дрожащий призрак. «Ясно, спасибо. Уходим», — сказала Дафна, и мы быстро отправились на выход. Добравшись снова до пустого класса и дождавшись, как Сара активирует артефакт от прослушки, каждый решил поделиться своими мыслями. Опасность определенно существует, и удивительно, что ее так недооценивают, а проблему до сих пор не устранили. Спустя 50 лет, первой взяла слово самая старшая из присутствующих, Сара. «Согласна, я попробую связаться с матерью, чтобы попечительский комитет оказал влияние на ситуацию. До этого момента, нам всем необходимо быть осторожными. Особенно, это касается вас, Алекс и Гермиона», — поддержала свою сопровождающую Дафна. «Я поняла, но, кто же это мог быть? Что за монстр так убивает? Это, по-настоящему страшно», — сказала Гермиона. «Кто бы это ни был, зацепок очень мало. По сути, у нас есть только следующие: большие глаза, оцепеневшая миссис Норрис, и то, что это как-то связано с факультетом Слизерина. Предстоит хорошенько подумать и порыть библиотеку. Предлагаю расходиться, пока нас не потеряли», — подвожу итоги вышесказанному. Уже в комнате, по традиции, вечерние думы на сон грядущий. И что же дальше? Сейчас пороем библиотеку, случайно выясним, что монстр – это гад ползучий, Василиском именуемый. А дальше, через попечительский совет оказать давление на доброго дедулю, ведь ученики, их дети, этих самых попечителей, и очень даже могут быть в опасности. Кто даст гарантию, что монстр из тайной комнаты будет нападать только на маглорожденных, и не будет случайных жертв, которых, по воле случая заденет и они пострадают? Правильно, никто, а рисковать своими детьми, особенно наследниками, когда после прошедшей войны волшебников и так немного, по факту, мало кто захочет. Поэтому, очень надеюсь, что затея выгорит, и возможности для атаки ползуну, существенно ограничит патрули тех же самых авроров, в школе. Но, как говорится, надейся на лучшее, а готовиться нужно к худшему. Что все будет, так же, как в каноне, жертвами, попустительством дедули, и возможностью окаменеть, если не быть съеденным, или и того хуже. Глава 28. Неизбежная. Часть 2. Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более, он славится своим умением находить туда вход. Стас Янковский. Раннее утро, опять не спится, поэтому смотрю в окно. Серая осенняя погода. Проблем и так хватает, и даже вид за окном нагоняет тоску и уныние. Эх, проблемы сами себя не решат, так бывает только в сказках, где побеждают дружба, любовь и прочий авторский произвол, сопровождаемый парадом роялей, что ранее прятались по кустам и выпрыгивали на помощь главному герою в трудную минуту. А потому, сижу и думаю, и все никак не могу понять, почему в каноне все было так топорно. Во-первых, у нас будут оцепеневшие ученики, почему нельзя было купить зелье из мандрагоры, а нужно именно ждать, когда созреют посаженные в теплицах профессора спрут. В жизни не поверю, что в лавках зельеваров такого товара не было. И даже если у британских не было, и предусмотрительный лорд Малфой все скупил, то, есть же Франция, где у дедули доживает свой долгий век наставник. У того-то, уж точно все есть, и с избытком, такой выдающийся алхимик. И даже если вдруг о горе и там нет, ведь есть еще, на минуточку, еще целый мир. Председателем магического сообщества, которого Дамблдор как раз таки является. Что, неужели было стыдно попросить, когда каждое снятое оцепенение сразу бы пролило свет на тот факт, кто именно нападавший? Просто дедули, судя по всему, нахрен это было не нужно. Да и Малфой, очень даже маловероятно, скупал зелья, ведь, исходя из опыта Смертлой в попытках пошатать, а лучше уронить, под дедули директорский стульчик, нужны были именно смерти грязнокровок, что и должен будет, по сути, обеспечить Василиск. Во-вторых, неужели никто из преподавателей, и уж тем более дедуля, не могли связать все факты и обстоятельства, в том числе допрос Миртл, уже, будучи привидением, и я не сомневаюсь, что он был. И как следствие, добрый дедушка имеет наиболее полную картину. Ведь есть еще система безопасности Хогвартса, те же призраки, портреты. Абсолютно точно, где-нибудь да засветился змей. А если и не засветился, что с его размерами, чудеса немыслимые. То вот подозрительные перемещения младшей Уизли, перед каждым нападением и появлением очередной жертвы, ну никак не могли быть незамеченными. Только если, будучи одержимой, она не позаботилась об этом. В итоге, теоретически, понять, что виноват Василиск, вполне возможно, как и выследить и убить его, что для доброго дедушки, должно быть явно по силам. Или все это часть большого плана, и дедуля все прекрасно знает, и по факту, как бы, все контролирует. В-третьих, кто есть Василиск, если часть школы, а точнее, ее защиты, то это объясняет, почему он не жрет учеников. Хотя уверен, жрать он хочет, попробуйте жить столетия на подпитке маны, один черт знает, как он вообще выжил, если не покидал свою нору. Если же это прощальный подарок Салазара, что должен очистить школу от грязи и черни недостойной, то тем более, ни хрена не ясно, почему змей оставляет на месте преступления тушки оцепеневших жертв. Эх, многие знания, многие печали, особенно, когда известна только часть картины, а не вся целиком, и наиболее важные связующие звенья, как раз таки отсутствуют. Так как, книжка «Канон», на практике, оказалась, всего лишь книжкой, а жизнь реальная, она другая. И если сами основные события «Канона», пока что, худо-бедно прослеживаются, то вот детали, уже могут сильно отличаться, как и изменения, уже принесенные мной. А потому, остается банальное наблюдение, в ожидании первых жертв, может там будет что-то ясно. Сегодня после занятий по чарам задержался у Флитвика, о чем заранее, еще утром, предупредил свою компанию. Причина банальна, зачарование наручей давно уже пора провести, и так долго этот момент откладывал. Если бригантину я зачаровал сам, используя полученный за прошлый год опыт и найденный на месте накопитель, то вот для наручей данная ценность у меня отсутствует, так что, попробуем зачаровать именно с профессором. И есть у меня одна идея на эту тему. Наручи 2, значит, можно сделать на каждый свое зачарование. Один на усиление, например, другой на защиту, или оба на усиление. Скорее всего, так и поступлю. А потому, сегодня, после занятий по чарам, задержался у Флитвика. «Профессор, можно вас попросить помочь с зачарованием вот этих двух предметов?» Обращаюсь к нашему декану. «О, никак решил позаботиться своей безопасностью, Алекс, раз взялся за снаряжение, где ты достал этот антиквариат?» Ответил Флитвик, крутя в руках мои заготовки. «Купил, еще летом, думал, лишними точно не будут, не буду же говорить про выручайку, вдруг имущество окажется казенным, или еще чего. Ну, тогда, уверен, тебя надули в цене, ибо восстановлены они довольно бездарно. Но, хотя бы, это дело поправимое», — сказал профессор, начав колдовать репаро, дабы привести наручи в более качественный вид. «Хах, спасибо за столь лестную оценку моих навыков, впредь буду знать, что мне еще до вас, как до Китая, в плане мастерства. Жаль, что бригантину сам уже сделал, поспешил, надо было тоже к нему тащить. Можно будет, конечно, и сейчас показать, может что исправит. Ну, готово, теперь можем приступать к зачарованию. Хвалю тебя, Алекс, мало кто из волшебников твоего возраста думает о своей безопасности, особенно защите рук. Ведь без них, даже в случае ранения одной руки, волшебник очень сильно теряет в своих способностях, а кто-то и совсем полностью. Так хоть какая-то дополнительная защита», — оценил мое правильное рвение дуэльный мастер. «Ты уже определился с рунами?» «Да, профессор, попробую сделать. Два усиления. Правый, через руну урна физическое усиление тела, а левый, через руну каун, что будет полезно для заклинаний, будет что-то вроде аналогов браслетов Филча. Точно лишним не окажется. Прямо чую это. ХМ, занятно, одобряю. Хороший выбор, по-своему, практичный, я бы сказал. А накопители у тебя есть?» Осматривая примерные места для рун, сказал Флитвик. «Увы, нет, профессор, закончились, когда мы с вами делали кинжалы», — говорю, картинно разводя руками, — «ну а вдруг поделится? ХМ, раз такое дело, и, так как ты у меня такой прилежный ученик, да еще и с таким рвением к познанию магии, не только в теории, но и на практике, причем полезной для себя, то я просто обязан тебя чуточку поддержать. Два малых накопителя практически ничего для меня не будут стоить, а тебе, Алекс, уж точно принесут пользу», — сказал профессор, забираясь по стопке книг к верхним отделениям своего шкафа. «Вот, держи, ну а теперь, приступим. Как обычно, ты все делаешь сам, а я контролирую». Ритуал зачарования снова, на удивление, прошел штатно, сказывается какой-никакой опыт. Плюс, прежде чем начать процесс, профессор, как обычно, тщательно проверил, как и круг, так и сами руны на каждом из наручей. «Огромное спасибо, профессор», — говорю, напяливая обновку и пряча их под рукавами мантии. «Зачем кому-то видеть, чем я обзавелся? Лучшей благодарностью, с твоей стороны, для меня, Алекс, будет дальнейшее и еще большее стремление к познанию тайн магии и волшебства. Уверен, ты уже и сам понял, что магия не имеет границ, во всяком случае, нам известных. И, если что-то кажется невозможным, то это только потому, что в данный момент мы просто чего-то не знаем, чтобы совершить еще одно чудо волшебства». «Я понял, профессор, уверен, что не подведу вас. Вы можете на это рассчитывать». «Само собой, не подведу. Надо быть дураком, чтобы не пытаться как можно больше и глубже понять магию, а остановиться на какой-то ступени, заморозим свое развитие. Запомни, Алекс, волшебник должен учиться, развиваться, стремиться к чему-то новому всю свою жизнь», — сказал Флитвик с одухотворенным лицом, смотря куда-то вдаль. «Еще раз спасибо, профессор, я пойду. Как раз за мной пришла моя женская компания. Хах, а ведь забавно, наверное, со стороны это смотрится, что я единственный парень в женском окружении. Эх, Сеня, такой цветник. И все мечты, желания, романтические настроения и позывы безжалостно рушит знание того, что где-то рядом, по трубам в стенах, может ползать гребаный Василиск. Как же жаль, утро следующего дня принесло бурные новости и обсуждения. За завтраком, только ленивый не слышал, как гриффиндорский стол шептался о тайной комнате. Еще бы, ведь вчера, на уроке истории магии, сестры Патил, озабоченные ситуацией с Поттером, на двоих, пытали несчастное привидение профессора. А так как сплетни, это у них на роду написано, то сейчас, к теме были подключены все. Разумеется, кроме стола Слизерина, где большинство и так об этой легенде знало, факультет обязывал, так сказать. Суть в чем, профессор Бинс рассказал легенду про основателей, как Салазар, перессорившись со всеми из-за разных взглядов на вопрос, с кем делиться знаниями, уходя, решил хлопнуть дверью, сделав тайную комнату и запечатав там своего питомца. Естественно, после случая с кошкой Филча, тема была очень даже популярна, и многие ученики высказывали между собой свои мысли. Реакция преподавателей на этот балаган слухов и сплетен отсутствовала, если, конечно, не считать хмурых взглядов профессоров МакГонагалла и Снипа, да бубни же себе под нос у Локонса. После завтрака ко мне обратился Поттер. «Алекс, нам нужно поговорить», — обращается ко мне Гарри. «Прямо дежавю прошлого года, вот они проблемы, стучатся в мою дверь, и при этом коварно ухмыляются. Как обычно, наследник Поттер, после занятия и ужина», — отвечаю я, готовясь к проблемам. «Вечером, в пустом классе. Я слушаю тебя, наследник Поттер, что на этот раз приключилось с тобой? И кстати, а где твой бессменный рыжий друг? Почему я сейчас не имею удовольствия его наблюдать?» Отвечаю я, насторожившись фактом отсутствия Роникса. Вдруг в засаде сидит, под мантией невидимкой, или чего задумал? Помнишь, тогда, в канун Хэллоуина, ты говорил мне обратиться с моей проблемой к профессорам, с тем, что я, вроде как, слышал монстра, сказал, как-то скованно Поттер. «Да, было дело, и что же, неужели не хватило уверенности рассказать?» — спросил я, скрестив на груди руки. «В том-то и дело, что рассказал, но профессор МакГонагалл сказала, что мне, наверное, почудилось, и если ситуация будет повторяться, то обратиться к мадам Помфри. А профессор Локонс заявил, что я не должен такими способами пытаться привлечь к себе внимание», — ответил Гарри, опустив глаза в пол. «Ясно, понятно и неприятно. Да уж, не ожидал, что МакГонагалл, будучи такой правильной и чопорной ведьмой, на твои слова покрутит у виска пальцем и пошлет пить микстурки от галлюцинаций. То, что павлин так отреагирует, это как раз-таки в пределах ожидаемого. Еще к кому-нибудь подходил? Нет, а кому еще можно сказать?» — посмотрел на меня, удивившись Поттер. «Ну, понятное дело, что к профессору Снейпу ты не пойдешь, хотя очень зря. На твоем месте, после отворот-поворота от МакГонагалл, я бы сразу шел к нему. И, если твои слова в итоге окажутся правдой, а что-то мне подсказывает, что так и будет, потому что я тебе верю. И не сомневайся, твой дружок Роникс тоже, на лице у него тогда была написана вся правда об этом, то профессор МакГонагалл эпично сядет в лужу. Ладно, это все лирика. Остались еще мой декан, Флитвик, и спраут от барсуков. Попробуй обратиться к ним. И, если они также тебя пошлют далеко и надолго, переступи через себя и подойди к Снейпу, лишним точно не будет. Даже если он скажет какую-нибудь чушь в твой адрес, он, как минимум, тебя услышит и примет эту информацию к сведению». «Спасибо, Алекс, пожалуй, я так и поступлю», — ответил Поттер, направляясь к выходу. «Ну да, надеюсь, вы, как в каноне, не начнете варить сложное зелье в сортире третьего этажа», — провернув аферу с подписью Локонса на разрешении в запретную секцию библиотеки, дабы добыть рецепты, наворовав ингредиентов у Снипа. «Раз на машине не летали, может, и эта глупость вас минует. Ведь Герми теперь в другой команде, да и расследование, в общих чертах, мы уже провели. Осталось дождаться результатов разговора Дафны с матерью. Но, кажется мне, что какие-либо телодвижения начнутся только после появления жертв. Ладно, поживем, увидим». С этими мыслями также покинул ставший пустым класс. А время продолжает двигаться, не останавливаясь ни на миг, приближая ключевые и кошмарные события этого года. Хочется верить, что обойдется, пронесет, шальная пуля пролетит мимо, но кого я обманываю? Поэтому каждый божий день покидаю спальню, только в полностью экипировав имеющееся снаряжение, не забывая про склянки. Следующим важным событием и темой для всех учеников, что позволило забыть про тайную комнату и ползучего монстра, отвлечься от проблем и напастей, была игра в квиддич между Гриффиндором и Слизерином. Учитывая слишком сильную разницу в летательном оборудовании, игра обещала быть в одни ворота, но наш отважный герой Поттер, превозмогая боль, судя по слухам, вырвал победу в матче, который его команда должна была проиграть с унизительным счетом. Сейчас он должен быть в больничной палате, выращивать заново кости в сломанной руке, которые ему любезно удалил Локонс сразу после матча, чтобы облегчить боль. И, если я правильно помню канон, сегодня снова случится нападение. Пострадавшим должен быть Криви-младший, что решил прогуляться и навестить своего кумира. А что я, забыл. Вот и сижу сейчас в библиотеке, даже тут обсуждают подвиг Поттера, поэтому и вспомнил, осознав свое дичайшее упущение. Девочки ушли раньше и, наверное, уже в гостиной, и слава магии, там с ними ничего не должно случиться. Очень надеюсь на это. Что касается меня, то как-нибудь доберусь, надеюсь. Наколдовав на себя невидимость, перед самым выходом, начал медленно пробираться в сторону гостиной, как назло, зачитался сильно, и большинство учеников уже разошлись, продолжать спортивные диспуты в более комфортной атмосфере. А когда вспомнил, что меня может поджидать, было уже поздно. Поначалу все было хорошо, даже слишком, и это в какой-то степени пугало. Тишина, мрачные пустые коридоры старого замка, призраков, проходящих сквозь стены, тоже не было. Одним словом, атмосфера просто создана для нападения. Паранойя била в набат и истерила, здравый смысл забился в угол и оттуда гневно кричал. Нужно было отсидеться в библиотеке, а не ползти навстречу приключениям. Но все мы крепки задним умом, а посему, медленно, но верно, шаг за шагом, иду вдоль стены, до предела вслушиваясь в каждый шорох и стараясь смотреть только под ноги, дабы ненароком не встретиться с прекрасным взглядом, что будет последним в моей жизни. Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша, послышалось вдалеке за спиной, сердце пропустило удар, и камнем рухнуло в пятки. Спину покрыл ледяной и липкий пот. Бежать, бежать, бежать, мать вашу, без оглядки и сверкая пятками, вопил разум, что первым пришел в себя в данной ситуации. А болезненный зуд в левой руке, в чем однозначно виноват Жорик, окончательно привел меня в чувство. Промедил не ей смерти подобно, а потому пулей полетел в сторону лестниц. Вот он, спасительный поворот, за которым начинаются лестничные пролеты. Дальше змей не должен заходить, слишком большое открытое пространство и однозначно будет много свидетелей, в том числе и те, на кого смотреть нежелательно. И осталось совсем чуть-чуть. Периодическое шипение за спиной очень мотивирует ускоряться со стороны лестничного пролета. В коридор завернула Дафна. «Алекс», мы зажда ее речь замерла на полуслове, глаза расширились, а лицо отражало ужас, а дальше, со звуком разбившегося бокала, упавшего на пол, разлетелся на осколки амулет на ее шее. Глава 29. Столкновение и последствия. В падающем самолете нет атеистов. М. Задорнов. «Беги!» Кричу, что есть сил, не дав мне, та уже, никуда, судя по всему, не убежит, а Саре, что должна следовать за ней как тень, и скорее всего, где-то рядом, просто оказалась за спиной, и еще не успела войти в злополучный коридор, на свое счастье. На бегу, вспоминаю про браслет и пускаю ману в левую руку, для активации браслета силы, чтобы понять, он уже активирован. Спасибо, Жорик, видимо, ты решил так помочь спасти наши тушки. Молодец, не остался безучастным к нашему выживанию. Не останавливаясь, хватаю прямо на бегу, одной рукой, Дафну, стоящую как изваяние. Второй же, начинаю шарить в панике по карманам, в поисках заветных склянок. Как и ожидалось, Сара замерла за поворотом, видимо из-за моего крика, еще мгновение, и статуй было бы уже две. Или все произошло слишком быстро, и она, в силу отсутствия достаточного опыта в таких ситуациях, растерялась. Ладно, неважно, не вздумай обернуться и смотреть в коридор, кричу, пробегая мимо, с оцепеневшей Дафной в охапку. Слава магии, добежал до лестницы. За мной, скорее. Наконец-то нащупал столь нужные склянки в кармане. Прямо на бегу, ртом отрываю пробки и передаю оба зелья Саре. Срочно вылей ей в рот, кричу, спускающийся бегом по ступенькам рядом Саре, передавая ей склянки. Ни слова не произнося, принимает склянки, пара капель пролита, но, надеюсь, не страшно. Скорее, за счет освободившейся руки, не останавливаясь, поворачиваю Дафну головой к Саре. Шороха и шипения за спиной не слышно, но пробежали лишь два пролета, вниз на один этаж. Останавливаться однозначно будет очень глупой идеей. Мало ли, ползун и его наводчик, видя, куда мы рванули, пустил его на перерез, по трубам, чтобы этажом ниже, выползти из-за поворота. И тогда, все, конец, только несчастливый. Сара вылила обе банки в рот пострадавшей, эффект сразу не наступил, оцепенение, а надеюсь это оно, а не труп, пока не прошло. Пробежав еще пролет, споткнулся в середине следующего и полетел вниз, уже во время падения перевернулся с Дафной так, чтобы упасть самому, но не повредить пострадавшую. Больно, говорю, и соображаю, что посмотрел наверх, сразу же зажмурил глаза, вроде глаз не видел, со мной ничего не произошло, ох, пронесло. Ты как, дальше идти сможешь? Нам срочно нужно отнести леди Дафну в медицинское крыло. Пулеметом выдала, подбежавшая Сара, вроде цел, сейчас, встану и отнесем. На последнем слове, почувствовал шевеление у себя на груди, как от сердца отлегло, жива, и склянки не зря потратил. ХМ, Алекс, где мы, что случилось? Мне нехорошо как-то, молвила Дафна, приподнимаясь с меня. Слава магии, леди Дафна, подождите немного, сейчас мы вас доставим к целителю, выдал новую порцию пулемет Сара. Наконец, встав и взяв Дафну на руки, бегом двинули в медицинское крыло. Сама она бегать еще явно не способна. Алекс, что со мной случилось? Последнее, что я помню, это глаза, задала вопрос Дафна, а после, сложив 2 плюс 2, прямо как Плакса Миртл, когда умерла. Все верно, ты бы и умерла, но, судя по всему, тебя спас твой амулет. Дорогой, наверное, я, лишь вынес твое оцепеневшее тело оттуда, не дав съесть нас монстру, глаза которого ты увидела, ответил я. Кто это мог быть? Есть идея, Алекс? Спросила Дафна. Есть не идея, а довольно высокая вероятность, что это Василиск Дафна. Читал об этом в одной из книг выручайки, что у основателя Салазара был питомец, которого он вывел сам, за счет использования темной магии, опустим сейчас детали, и учитывая, что этот волшебник был помешан на змеях, а после, получив информацию из беседы с Плаксой Миртл, сделал выводы и пазл, худо-бедно сложился, сказал я, продолжая бежать. Почему ты не рассказал нам? Задала логичный вопрос, бегущая рядом со мной Сара. А вы бы поверили, что по школе может ползать Василиск, еще и тысячелетней выдержки. При этом, его никто не видел и до сих пор не пустил на ингредиенты, сказал я, передав всю гамму чувств на лице. Нет, ты прав, я бы не поверила, но это было до недавнего момента. Сара, свяжись с моей матерью, ситуация исключительно срочная, ответила на мои слова Дафна. Сара достала спрятанный под блузкой амулет и, проткнув себе палец об его острый край, капнула на него кровь. Готово, леди Дафна, ответила она, после этой процедуры, основанной на магии крови. Хорошо, уверена, мать очень скоро будет здесь. И не одна. Что касается тебя, Алекс, то я, правда, очень благодарна, что ты вытащил меня оттуда. Спасибо. Моя мать обязательно отблагодарит тебя. Увы, я пока не располагаю чем-то настолько ценным для твоей награды, сказала Дафна, смотря мне в глаза. Гусары денег не берут. Леди, отвечаю, задрав нос кверху и придав лицу максимально возможный бравый вид, в нашей той ситуации. Не знаю, кто такие эти твои гусары, но... Думаю, понимаю, о чем речь. Что же, если ты надеешься, что за твой подвиг я возьму тебя в мужья, то нет. Во-первых, маловато будет. А во-вторых, у меня уже есть кандидат, и он полностью устраивает и меня, и мою мать. А как, вот так вот значит. Даже тогда, вот же, аристократка мелкая, это ведь надо, так обломать и отшить. Я, конечно, в общем, то и не рассчитывал, но, как-то даже, обидно немного, бьет по самолюбию. Мужчина я, или кто? Но, видимо, облом. Ладно, не больно и хотелось. Эта шутка про гусаров и замужество помогла хоть чуть-чуть ослабить нервное состояние, и до медицинского крыла мы добрались без каких-либо приключений. Судьба миновала, и, видимо, сжалилась над нами. Я, и особенно, Дафна, прекрасно понимали, как близко прошли по краю, за которым не было ничего, кроме смерти. Мадам Помфри встретила нас уже, будучи не в духе. Причиной тому был Поттер, точнее неумелое лечение, оказанное профессором Локонсом Поттеру. Парень отращивал заново кости в руке, которые заботливый профессор по защите от темных искусств любезно ему удалил после тяжелого матча, дабы не болело. Наследница Гринграсс, Алекс, Сара Фасетт, что у вас-то произошло этим дивным вечером? Спросила мадам Помфри, скрестив руки на груди, чем заставила меня искать, куда деть свой несчастный взгляд. Жертвой была выбрана Дафна, что до сих пор была у меня на руках, из-за так и не прошедшей слабости после оцепенения. И положи ты ее уже, наконец, что ты все носишь ее, как принцессу, в женихи просишься, сказала мадам Помфри, с усмешкой, не ведая, как повторила нашу недавнюю шутку, заставив тем самым нас улыбнуться. Как скажете, куда определить пострадавшую? Спрашиваю я, ища свободное местечко, подальше от страдальца Поттера. Слышать ему наши злоключения явно ни к чему, а рассказать хотя бы кратко обяжут, да и старшая леди Гринграсс уже очень скоро будет здесь и устроит всем похохотать. Вы так и не ответили мне, что у вас произошло, хотя будет интересней, если ты, Алекс, не только расскажешь мне, в чем проблема у наследницы Гринграсс, но и, конечно же, с ее согласия и под моим присмотром проведешь диагностику, предложила мадам Помфри. При всем уважении, мадам, боюсь, сейчас не та ситуация, чтобы проводить практику. Все дело в том, был прерван я, влетевший в медицинское крыло женщиной, чей внешний вид легко поспорит с нашей целительницей в плане красоты, обаяния и сексуальности. Тот случай, когда говорят, женщина в самом соку. Мать Дафны, платиновая блондинка, высокая, даже очень, по моим то меркам, стройная, но, в то же время в меру фигуристая, взгляд так и цепляется за ее достоинство. Была одета в женский костюм, как для верховой езды, только в данном случае это больше напоминало боевой наряд, и уверен, выполняла именно эту функцию, а значит, зачарован по самое не хочу, вон как блестит и фонит магией. Поверх него была накинута мантия, и картину гардероба довершали высокие сапоги, при этом все было абсолютно черное. Да уж, на такую невозможно не засмотреться, а если проходишь мимо, не обернуться, и после, по традиции, встреча со столбом, витрина или еще какая оказия, горькая мужская доля. Так вот ты в кого такая, наследница Гринграсс. Сара, почему ты вызвала меня экстренным способом, и мне пришлось вас искать, заявила прибывшая леди. Дочь, что случилось? Поппи, ты уже осмотрела ее, хоть ты то, мне что-нибудь скажи, как раз хотела начать. И пока я этим буду заниматься, уверена, что этот молодой человек сможет ответить на все твои вопросы, Элеонора. Ведь именно он доставил твою дочь сюда, как принцессу, между прочим, не смогла не подшутить надо мной хозяйка медицинского крыла, указывая на меня. Леди, позвольте представиться, Алекс Гибсон, второй курс факультета Коктевран. Для меня большая честь вести беседу с вами. Не могу позволить себе не отметить, что ваша потрясающая дочь определенно в вас, говорю, соблюдая все жесты, что когда-то вычитал в книжке по этикету, дополняя приветствие легким поклоном и всеми силами, избегаю возможности посмотреть не туда, не дай бог оскорбить такую. Недурно, для маглорожденного. Получше некоторых аристократов будет. Леди Элеонора Гринграсс, и как ты, думаю, уже догадался, глава одноименной семьи. Но опустим все эти формальности. Я внимательно тебя слушаю, Алекс, и, исключительно правду, уставилась на меня леди, приняв свой самый серьезный вид. Что же, пересказал все события, как услышал шорох, как побежал, как увидел Дафну, чей амулет принял на себя взгляд Василиска. Про зелье хотелось бы умолчать, но правда об их применении однозначно всплывет, и потом будет слишком много неудобных вопросов. А потому пришлось с очень уверенным лицом говорить полуправду, что сама магия летом привела меня в лавку зельевара и приобрел эти склянки. Да, топорно, да, да ужаса глупо, но умнее ничего в тот момент в голову не пришло. В конце концов, теоретически, не соврал же, ведь без магии точно не обошлось мое попадание в этот мир, как и сохраненные знания, а как следствие, и покупка этих самых склянок. Также добавил про наше расследование, мои поиски информации в библиотеке, что нашел книгу с описанием Василиска среди прочих тварей и, сложив все факты, сделал именно такой вывод. Допустим, все так, как ты и сказал. Вопрос, Касательно наличия у тебя под рукой зелья фотоцепенения, я пока оставлю. В конце концов, ты спас мою дочь и наследницу рода. Это достаточно серьезный поступок. У меня к тебе, Алекс, появились еще вопросы, но, к сожалению, задать тебе сейчас их я уже не смогу, так как мне предстоит очень серьезный разговор с совсем другим человеком, сказала леди Гринграсс, прямо перед тем, как в больничном крыле появился Дамблдор, в сопровождении профессора МакГонагалл, что левитировало тело оцепеневшего, надеюсь, вроде нигде не покусан, младшего Криви. Приветствую, директор Дамблдор, профессор МакГонагалл, начало диалог первой леди Гринграсс. Добрый вечер, Элеонора, извини, но сейчас не лучшее время для бесед о предложениях попечительского комитета, ответил директор. Согласна, сейчас абсолютно не до этого. Вижу, от нападения якобы несуществующего монстра из тайной комнаты, пострадала не только моя дочь, ответила леди Элеонора, смотря в глаза дедули. Дамблдор остановился, окинул взглядом присутствующих, пока профессор МакГонагалл укладывала нового потерпевшего на свободную койку. И что же приключилось? На вид, она в здравии, в отличие от этого несчастного мальчика, ответил директор, бросив взгляд в сторону Криви. А этот факт мне хотелось бы узнать у вас, уважаемый директор, ведь это вы ответственны за безопасность учеников на территории школы, пошла в наступление мать Дафны. Ну, тогда мне о том, что здесь происходит, расскажет, например, этот молодой человек, перевел на меня свои очи добрый дедуля. Нет, не расскажет, директор Дамблдор, ответила за меня леди, скрестив руки. И что же мне помешает узнать у него это? Добрый дедушка был явно удивлен этим фактом. Он мой личный ученик, на ближайший год. Поэтому, я могу принимать за него такие решения, ухмылялась красавица. Желающая вмешаться профессор МакГонагалл, была остановлена жестом Дамблдора. Алекс, подумай еще раз хорошенько, прежде чем принимать такое предложение. Тебе стоит с кем-то посоветоваться, опытным и знающим все тонкости этого дела, например, со мной. И я тебе расскажу все подробности таких случаев и взаимоотношений. Ты ведь маглорождены, ничего толком не знаешь об этом, проявил ко мне заботу дед, поправляя очки. Спасибо, директор, но я уже принял решение и абсолютно точно принимаю предложение. Леди Гринграсс, для меня большая честь называть вас своим наставником, а нет, дедуля, даже не думай, что сможешь так топорно вытащить меня на приватную беседу, после которой от меня хрен что останется. Уж лучше к матери Дафны, даже если меня там ждет смерть, она, хотя бы, будет от прекрасного палача. Особенно, когда она так изящно и награду мне, за спасение дочки выдала, и от дедули прикрыла. Вы не произносили клятву, значит технически, он еще не твой ученик, Элеонора, быстро нашелся с ответом старый интриган. Господин директор, при всем уважении, но, я уже дал свое согласие, и готов подтвердить его любой подписью, в том числе, кровью, говорю, придав голосу, всю уверенность, на которую был способен. Видите, директор Дамблдор, Алекс сказал свое слово, и готов отвечать за него, в том числе, кровью. А вы, прекрасно знаете, что это значит, была произнесена клятва или нет, уже не так важно. Вопрос его ученичества можно считать исчерпанным. Что касается нападений, в том числе, на мою дочь, то, как только я закончу здесь, мы с вами обстоятельно побеседуем о случившемся, и какие это будет иметь последствия. Дамблдор хмурил брови, жевал губы, но больше не проронил ни слова, а через мгновение удалился. За этой занимательной беседой все забыли об еще одном участнике, находившемся в медицинском крыле, который, за время всего разговора, с силой сжимал зубы от боли, причиняемой прорастающими новыми костями, и старался лишний раз не дышать. При этом, мотал на ус и медленно охреневал от происходящего. Да, речь идет о Гарри Поттере, который, по иронии судьбы, оказался в этом месте, в это самое время, и все очень прекрасно слышал. И теперь лежит и ломает голову, что ему со всем этим делать. После того, как Дамблдор ушел, мать Дафны отвела в сторону мадам Помфри, чтобы вызнать все подробности состояния дочери. Я же, в этот момент, подошел к пострадавшей, ведь на горизонте появилась новая проблема. Дафна, у нас тут одно нерешенное обстоятельство нарисовалось, и с этим определенно лучше что-то сделать, пока не стало поздно, говорю, привлекая к себе ее внимание, а то сидела, погрузившись в свои мысли. «А чем ты, Алекс, что еще случилось?» — ответила Дафна, все еще, находясь мысленно где-то далеко. «Пока не случилось, но очень даже может. Я о Герме. Поняла, найди ее прямо сейчас и веди сюда. У меня есть идея, как это решить, во всяком случае, попытаться». Глава 30. Дуэльный клуб. Часть 1. Что самое главное на дуэли? Честь, чтобы тебя не убили. Мушкетеры. Кабинет директора. И чего же ты еще хочешь мне сказать, леди Элеонора Гринграсс? Или, лучше порадуешь чем-нибудь этого старика и одного из бывших своих преподавателей? А может, хочешь лимонную дольку? Вопрошал у прибывшей к нему нежелательной посетительницы хозяин кабинета, удобно устроившись в своем кресле. Уж простите, директор, но абсолютно точно не в этот раз, да и ни в какой другой. Так сложилось, что слишком разные у нас с вами взгляды на общество волшебников, политику и, конечно же, на ваши, так старательно навязываемые всем, всеобщее благо, ответила леди, устроившись напротив, игнорируя предложенные конфеты. Так зачем же ты пришла, Элеонора? Хотя, я и так догадываюсь, компенсация да, продолжил диалог директор, закидывая конфету в себе в рот. Верно, и она, в том числе, но, золото вторично, когда речь идет о детях, о жизни моей дочери и наследницы, Дамблдор. Я скажу это только один раз, если вы, уважаемый директор, не решите проблему с чудовищем Слизерина, то я сделаю со своей стороны все возможное, чтобы лишить вас этого кресла, а после, найду и изведу эту тварь сама. Пошла в словесную атаку леди Гринграсс, смотря прямо в глаза Дамблдору. «Вижу, что ты настроена решительно», — ответил старый волшебник, всем видом показывая отсутствие у него уважения к собеседнику. «Правильно видишь, если понадобится, я даже переступлю через свои принципы и пойду на союз с Малфоем. Почему? Тебе не понять, Дамблдор, потому что у тебя нет детей». Но, начал, было, директор, но был перебит. «Даже не пытайся говорить, что все ученики Хогвартса, для тебя, как собственные дети. Эту чушь ты можешь оставить для министерства и прессы. Они это съедят и не подавятся. Мне, матери, даже не утруждайся такое говорить», настаивала на своем весьма громко леди Элеонора, встав с кресла и оперев руки на стол с противоположной стороны хозяина кабинета. «Элеонора, не смей повышать на меня голос в моем кабинете и моей школе», — резко ответил, разозлившись, директор. «Поняла, но и вы меня поймите». «Как родителя», — ответила леди, сев обратно и протянув директору лист пергамента. «Это суммы и список тех, кому, по мнению меня, как одного из главных спонсоров и членов попечительского совета, положена компенсация. Пожалуйста, ознакомьтесь, директор». Дамблдор, вчитываясь в пергамент, нахмурил брови. «А немного ли ты просишь, Элеонора? Твоя дочь осталась жива и почти невредима», — высказал свое недоумение хозяин кабинета, — «затребованной суммой. Тут еще, хоть и незначительные, но тоже суммы. Одна, твоему новоиспеченному ученику, а вторая, потерпевшему Криви. Да, все верно. По поводу компенсации за жизнь моей дочери, большая часть, цена амулета, что был уничтожен. Что касается моего ученика, не прибедняйтесь, директор, вам это не к лицу, там цифры более чем скромные. И исключительно за моральный ущерб в первом случае, и то же самое, плюс расходы на лечение, во втором. Уверена, для вас, уважаемый директор, такие расходы сущий пустяк», — ответила леди. «Хорошо, учитывая трагические обстоятельства и их последствия, я возьму на себя эти расходы. Но помни, Элеонора, у этого разговора и для тебя будет своя цена. Можешь идти», — завершил разговор Дамблдор. Уже после того, как посетительница покинула обитель хозяина школы, Дамблдор все еще переваривал этот разговор и последствия случившегося в своей голове. «Элеонора, Элеонора, много ты о себе возомнила, много стала позволять, давно жизнь не била по носу, ну ничего, я исправлю это досадное упущение. И так просто не оставлю этот цирк в моем кабинете. Угрожать мне вздумала, не доросла еще. У всех есть свои слабости, и у тебя, в том числе, так что, еще сочтемся. Хотя, если ты объединишься с Малфоями, это будет, конечно, неприятно, но не смертельно, во всяком случае, для меня, а вот насчет вас, время покажет. Ладно, нужно еще ученикам что-то дать, слухи все равно расползутся». «Точно, Флитвик давно просит дуэльный клуб. Вот, пусть вместе с этим клоуном, Локонсом, развлекают публику».